Оно не произвело впечатления. Каждый мог оказаться следующим. К этому времени Болдин и Голубев окончательно потеряли ориентировку. Разгром танкового корпуса означал конец организованному сопротивлению армии. На следующий день пролетевшие немецкие самолеты выбросили листовки, в которых сообщалось, что Москва взята и сопротивление бесполезно. Штаб армии постепенно самоликвидировался. Собрав 50 человек, все, что осталось от веренного ему 100-тысячного войска, Болдин начал пробиваться на восток. Он дойдет до своих, и Конев его выручит. Судьба командующего Западным фронтом Павлова оказалась страшней. Еще не явились полководцы, которым суждено было побеждать. Еще не вышли на поле битвы солдаты с оружием, не уступавшим немецкому. Только своей грудью смельчаки заступали путь врагу. Но из-за генеральских промахов их век сделался исчезающе мал. Погибли сотни тысяч мужчин, цвет нации. Потери невосполнимые, как показала жизнь. Отдельные очаги сопротивления еще тлели. Немцы никак не могли их подавить. Эти смельчаки задерживали победоносное шествие германских полчищ и выиграли время. Каждая жизнь была оплачена высокой ценой. Глава 41. Если солдаты, в большинстве своем брошенные и безоружные, знали, по крайней мере, что где-то должен находиться командир, а если нет его, то обязательно пришлют, если выполнение любых, даже бестолковых, приказов казалось им спасительным, то беженцы, заполнившие дороги, вообще ничего не понимали. Почему Красная Армия, про которую пели песни по праздникам и будням, бежит и катится под давлением врага, не имея ни сил, ни сноровки, чтобы упереться как следует? Мирная жизнь казалась многим уже далекой, нереальной. Держась за подводу, Людмила шла вторые сутки, потеряв представление о времени и о себе. Никто не прогонял, и в этом ей повезло, потому что подвода была единственная в той бесконечной толчее, какую можно было охватить глазом. Колясочек разных, тележек, двигалось великое множество, но подвода была одна. На ней под грудой тряпок умирал туберкулезник, для которого было чудом добыта лошадь. Рядом с умирающим сидели дети, которым тоже посчастливилось. Сами они идти уже не могли. По полю, к самому горизонту, уходила петляющая дорога, наполненная криком и плачем измученных людей. И мука эта была так велика, что уже как бы и не ощущалась. С подводой поравнялась молодая женщина с ребенком. Посадила на самый край своего малыша и некоторое время шла, держась за него. «Да что же такое?» — вдруг вырвалось у нее. «Вы кто?» — спросила Людмила. «Учительница истории». «А, так может, вы знаете, когда все пройдет? Раньше случалось такое, чтобы ни за что, ни про что тебя выбросили, растоптали. Непобедимые и легендарные. Где они?» «Тише, тише. Пускай слышат. Спрашиваю, раньше было такое?» Людмила тряхнула головой, указывая на запад. Учительница сникла. В лице ее мелькнул страх. «Сама думаю», — пожаловалась она. Когда это кончится?